Лошади тронулись. «А впрочем, стой!» — прибавил помещик. «Эй ты, мусье, умеешь ты музыке?» «Спасите меня, спасите, добрый сударь!» — твердил Лежонь. «Ведь вишь, подлец, и по-русски-то ни один из них не знает. Мюзик, мюзик, саве мюзик ву, саве? Ну говори же, компране, саве мюзик ву, на фортепиано жуэ саве?» Лежонь понял, наконец, чего добивается помещик, и утвердительно закивал головой. «Да, сударь, да-да, я музыкант. Я играю на всевозможных инструментах. Да, сударь, спасите меня, сударь!» «Ну, счастлив твой бог!» — возразил помещик. «Ребята, отпустите его! Вот вам двугривенный на водку!» «Спасибо, батюшка, спасибо! Извольте, возьмите его!» Лежоня посадили в сани. Он задыхался от радости, плакал, дрожал, кланялся, благодарил помещика, кучера, мужиков. На нем была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещал на славу. Помещик молча глянул на его посиневшие и окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворня сбежалась. Французы наскоро отогрели, накормили и одели. Помещик повел его к своим дочерям. «Вот, дети, — сказал он им, — учитель вам сыскан. Вы все приставали ко мне, выучите нас музыке и французскому диалекту. Вот вам и француз, и на фортепианах играет. Ну, мусье, — продолжал он, указывая на дрянные фортепианишки, купленный им за 5 лет у жида, который, впрочем, торговал одеколоном. «Покажи нам свое искусство, жуэ!» Лежонь с замирающим сердцем сел на стул. Он отроду и не касался фортепьян. «Жуэ-же, жуэ-же!» — повторял помещик. С отчаяньем ударил бедняк по клавишам, словно по барабану, заиграл как попало. «Я так и думал», — рассказывал он потом, «что мой спаситель схватит меня за ворот и выбросит вон из дому». Но к крайнему изумлению невольного импровизатора помещик, погодя немного, одобрительно потрепал его по плечу. «Хорошо, хорошо», — промолвил он, — «вижу, что знаешь. Поди теперь отдохни». Недели через 2 от этого помещика Лежонь переехал к другому. Человеку богатому и образованному, полюбился ему за веселый и кроткий нрав, женился на его воспитаннице, поступил на службу, вышел в дворяне, выдал свою дочь за орловского помещика Лобызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился сам на жительство в Орел. Вот этот-то самый Лежонь, или как теперь его называют Франц Иванович, и вошел при мне в комнату Овсянникова, с которым он состоял в дружественных отношениях. Но, быть может, читателю уже наскучило сидеть со мною у однодворца Овсянникова, и потому я красноречиво умолкаю.